сделался действительно святым, и они всеми мерами старались и после его смерти следовать его указаниям. Царица собирала все направленные ей царю письма и записки Распутиным, а также все его пометки, и хранила их. После начала февральской революции, считая свое собрание в опасности, передала мне на хранение. Убийство Распутина не привело борьбу великих князей против царской четы к концу, но еще ее ожесточило. Образовался настоящий заговор, во главе которого стал тесть Юсупова, великий князь Александр Михайлович. К нему присоединились все великие князья, за исключением ранее упомянутых трех сыновей великого князя Владимира. Предполагалось объявить царя помешанным, царицу сослать в монастырь и до совершеннолетия наследника провозгласить Николая Николаевича регентом. Но этот план был скоро оставлен и заменен другим, по которому предполагалось на престол возвести царицу-мать, а наследником престола объявить Михаила. Все эти планы обсуждались до того открыто, что политической охране не стоило никакого труда следить за ними. Частая переписка между великими князьями только подтверждала переговоры. Женские члены царской семьи принимали также весьма деятельное участие, и они служили постоянной темой бесед в петербургских салонах. Царь был хорошо осведомлен о затеянном против него заговоре, но не принимал никаких мер. Причиной тому было то, что в своем предсмертном письме Распутин просил царя его убийц оставить безнаказанными. Воля Распутина была для царя священна. Он ограничился командированием великого князя Дмитрия Павловича на фронт и ссылкой Юсупова в его имение. Это только подбодрило великих князей в их деятельности. Царь почти ежедневно получал от своих родственников письма с угрозой низвержения с трона. Разрыв между царем и его родственниками стал явным, и он перестал их принимать. Александр Михайлович однажды явился в царское село в сопровождении своих обоих сыновей, которые тоже участвовали в убийстве Распутина. Царица отказывалась его принять, но, наконец, согласилась на его настойчивые просьбы. Она в этот день чувствовала себя нездоровой и приняла его в своей спальне. Так как можно было ожидать со стороны великого князя некорректного поведения, то царь с двумя дочерьми остался в соседних апартаментах. Когда Александр Михайлович начал говорить с царицей угрожающим тоном, в спальню явился царь с дочерьми. Он был совершенно спокоен и ко всему готовым. Великий князь пришел в сильное смущение и бормотал, что необходимо только уволить Протопопова и сменить весь состав кабинета. В этот день я как раз приехал в царское село с дочерьми Распутина, которые должны были получить свои меховые пальто. Девушки вместе с младшими дочерьми царя Марией и Анастасией направились в комнаты, отведенные для великой княгини Елизаветы. Я же пошел в находившийся во дворе Серафимовский лазарет. Скоро туда явилась страшно возбужденная Вырубова и рассказала мне о происшествии в царской спальне. Я свез домой сильно взволнованных дочерей Распутина и отправился к Протопопову. Он велел соединить себя по телефону с царским дворцом и беседовал приблизительно целый час с царицей на английском языке. Он настаивал на необходимости принять энергичные меры против Александра Михайловича, но не мог добиться на то согласия царицы. Был только отдан строгий приказ больше не принимать ни одного великого князя. Распутин имел привычку ежедневно в 10 часов утра по телефону разговаривать с царским селом. После его смерти Протопопов продолжал эти телефонные разговоры. Он старался во всем поступать по примеру Распутина. Но так как он не был осведомлен столь хорошо в действиях Распутина, как я, то он просил меня присутствовать на этих беседах, чтобы в случае надобности дать ему соответственные указания. Злоба великих князей к царю не погасла даже после его отречения. Царская семья и после этого оставалась совершенно одинокой. Только несколько лиц из ближайшего окружения остались до конца верными царской чете. Отречение царя первоначально казалось великим князьям для них благоприятным. Они думали тогда, что революционные настроения скоро улягутся, и опять будет на престоле восстановлена династия Романовых.